Глава 21. И охотник вернулся с холмов. Когда Вингельд распахнул дверь, Сварог вышел третьим, огляделся. Корабль стоял на опушке густого леса, по всем приметам каталаунского. А у Ардахвста на равнине лежало то, что осталось от багряной звезды. Огромная овальная платформа толщиной в пару уардов, покрытая грудами черных обломков, над которыми возвышался домик, оставшийся нетронутым. Колпак из багряного сияния уже почти совсем растаял. От него поднимались ввысь струйки бледно-розового дыма и тут же таяли, кое-где обломки чадили. Все были чумазые, растрепанные, расхристанные, перепачканные черной сажей, как и Сварог наверняка. «Это не опасно?» – спросил он, кивая на бренные останки летучего ужаса. «Издохший ничуть», – спокойно ответил Вингельд. «Иначе я бы не стал». Он оглянулся на своих. «Ребята, поторапливайтесь. Зная упорство и любознательность его величества, сомнений быть не может. Как только он доберется до места, откуда сможет отдавать приказы, по нашим следам бросятся все секретные службы, какие у короля найдутся. А их столько, что со счета собьешься». Ну да, конечно, наступила обычная жизнь с ее сложными реалиями. Откровенно, ничуть не скрываясь, Сварог передвинулся так, чтобы за спиной у него никого не оказалось. «Это вы зря», — сказал Вингельд. «Никто ничего не замышляет. У нас с вами есть общие цели. Настолько, чтобы мы не питали к вам зла. Но не настолько, чтобы с вами дружить. Я понимаю, такая уж у вас должность. Мы привыкли. Которую тысячу лет ловит и безуспешно. Так что распрощаемся». «Почему?» – спросил Сварог. Вингельд ответил, не промедлив. «Потому что вы не просто земной король, а еще и высокий господин небес. Вот с ними нам решительно не по пути, уж не посетуйте». Он смотрел строго и серьезно. «Ваше Величество, можете вы снизойти к небольшой просьбе? Пожалуйста, не трогайте Туарсона. Даю вам честное слово, деревни ни при чем. Никто там не знает, кто я такой. Они хорошие люди, бесхитростные». «Удачное словцо подобрали, сударь», — подумал Сварог. «Вот уж воистину бесхитростные. Особенно кроха по имени Бетта». «Спасибо, что вовремя сказали», — бросил он с неприкрываемым сарказмом. «А то я уж было собирался выжечь деревню дотла по своему всегдашнему обыкновению». «Не трону я ваш Туарсон, успокойтесь. Вряд ли вы там еще покажетесь. Но искать я вас буду, уж не посетуйте. Должность такая, вы совершенно правы. Я верю, что вы не замышляете никаких заговоров, но не в том дело». «Я понимаю», — сказал Вингельд. «Могу я дать вашему величеству добрый совет? Не тратьте понапрасну силы. Опыт у нас богатейший, так что ничего не получится». «Вы полагаете?» — прищурился Сварог. «А вот сдается мне, что и вы оставляете следочки». Он кивнул в сторону корабля. «После того, что я там увидел, никаких сомнений. Тут человек, что продал Тагарону чертежи некоего движителя, был из ваших. Вот только наплевал на некий идеал и пленился прозаическим звоном золота». «Бывает», — без раздражения кивнул Вингельд. «Разве я говорил, что мы совершенны? Однако могу вас заверить, меры давно приняты, и никакого следочка не осталось». «Но мы могли бы», — Вингельд произнес мягко. «Ваше Величество, я отношусь к вам с уважением. Не только я. Здесь не тронный зал, и я не придворный, так что это не лесть. Вы сделали немало полезного, и наверняка еще сделаете. И тем не менее, даже ради вас никто не будет нарушать тысячелетние установления, несмотря на ту жажду познания, что вас обуревает». «Кто вы такие, в конце концов? Кируани? Кто-то еще?» Вингельд молча смотрел на него, откровенно улыбаясь. И в этой улыбке угадывалось нечто покровительственное, словно взрослый наблюдал за ребенком. Сварога эта улыбка разозлила и придала сообразительности. «Ах, вот оно в чем дело», — сказал он, оглядываясь на останки багряной звезды. «Жажда познания, разумеется. Конечно, она обуревает не меня одного. У вас просто нет такого местечка, куда бы вы могли уволочь это и вдумчиво исследовать. Видимо, именно так и обстоит. Вы хотите, чтобы ею занялись мои люди, а потом попытаетесь подобраться к этим знаниям. Для того и свели ее аккуратненько с орбиты. Приземлили нетронутой. Он не сомневался, что именно так и будет обстоять. Уж если замурзанная деревенская кроха из захолустья смогла неведомо как войти в компьютерную сеть ларов, пусть не в серьезную, крепко защищенную, да вдобавок так, что всеми имеющимися в наличии техническими средствами ее не удавалось засечь, на что тогда способны взрослые? Эти. Вы не тем сейчас заняты, Ваше Величество. Вам следовало бы побыстрее придумать какую-нибудь достаточно убедительную историю про то, как вы в одиночку одолели багряную звезду. Я? А кто же еще? Усмехнулся Вингельд. Вы же видите, мы нисколько не расположены к публичности и вовсе не стремимся выступать в роли увенчанных лаврами героев. Его Величество Стахор тоже в силу известных причин не стремится к почету и шумной огласке. Придется уж вам одному отдуваться, то бишь взвалить на себя всю славу. Вы совершили уже столько славных подвигов, что никто и не удивится очередному. Думаю, вы сумеете что-нибудь придумать. Это легко. Скажем, некий скромный провинциальный волшебник, опять-таки не жаждущий огласки, вручил вам летающий коврик, на котором вы добрались до мельницы. Что-нибудь в этом роде. Никто не будет искать несоответствия. Зачем? Когда вот оно, наглядное доказательство подвига, словно сраженный дракон из сказок и баллад. Он бросил взгляд на небо, приложил к уху овальную костяную пластинку в золотой оправе, усыпанную многочисленными дырочками. Чуть зажмурившись, словно бы прислушивался. Брав загадочную штуковину в карман, обернулся. «Ребята, поспешаем! Скоро здесь будет людно!» «Прощайте, Ваше Величество!» «До свидания!» – упрямо сказал Сварог. Вингельд хмыкнул, глядя на него дерзко и весело, поклонился и, отвернувшись, направился к кораблю. Что-то достал из кармана, что-то с этим предметом проделал, забросил его внутрь и захлопнул выгнутую дверцу. Не глядя более на Сварога, пошел к лесу. Его люди вереницей двинулись следом. «Стахор!» – окликнул Сварог. Настоящий городский король нетерпеливо обернулся. «Вам не кажется, что уж мы-то друг другу нужны?» – спросил Сварог. «С тем, что вот уже 2 года творится в городе, я хочу разобраться не меньше вашего. А эти господа, – он кивнул в сторону уходящих, – сдается, мне помочь не могут, иначе давно бы уже помогли». Вы среди них давно свой, это видно. Нам бы следовало держаться друг друга. Возможно, я так и поступлю, как вы советуете. Невозмутимо ответил Стахор, поклонился и пошел вслед за остальными. Вскоре они пропали с глаз, скрылись в чащобе, и Сварог остался совершенно один. Далеко не впервые в жизни. Оглянулся. Внутри корабля полыхнула беззвучная рыже-золотистая вспышка. Он наполнился внутри неярким свечением, оно вырвалось наружу, окутало, обволокло. А когда рассеялось, корабль выглядел совершенно иначе, став серо-черного цвета, как обгоревшая головешка. Иллюминаторы и прозрачный носовой колпак потускнели. Нелегкий порыв прохладного ветерка, и корабль осыпался облаком невесомого пепла. Остался лишь овал выжженной травы, напоминающий след от большого костра. Сварог стоял на опушке в совершеннейшей тишине. Только безмятежная, безоблачная синева небесного купола, легонький ветерок и отдаленный птичий щебет. Он обнаружил, что потерял где-то пистолеты, а с ними и пояс. Все пуговицы с камзола, весь перепачкан сажей. Победитель багряной звезды, изволите ли видеть. Единственный победитель. Он стоял, понурившись, и в ушах звучал высокий, чистый голос Каи. Всадник в шлеме сбитом, сшибленный в бою, верный конь копытом, топчущий змею, сомкнутые веки, ввыси облака, воды, броды, реки, годы и века. Он не помнил, чтобы когда-нибудь испытывал такую тоску и горечь, приходившие в лютое отчаяние и отвращение к самому себе.